у костра. Темное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчетливо зловещего мрака. Облако пришло не одно, от севера-запада падала непроглядная волна темноты. С неба начали пропадать огоньки звезд. Кто-то огромный и недобрый то ли задувал их один за другим, то ли накрывал горстью и прятал в кошель. Яркое пламя костра, горевшего над заснеженным обрывом на берегу Светыни, заметалось и припало к земле, хотя здесь под защитой леса никакого ветра не чувствовалось, потому что тьма, гасившая в небесах последние звезды, не была обычной темнотой, кутающей землю перед рассветом. Она дышала отголосками того ледяного холода, который когда-то остановил течение рек и на 30 лет и 3 года стер с неба солнце. Над костерком взмахивала обрывками плаща сама незваная гостья. И мальчик, 12 лет, сжавшийся к огню, чувствовал, как стискивает сердце неведомо откуда взявшийся ужас. В самом деле, откуда бы? Сколько раз он ночевал в зимнем лесу один у такого же костра, принимая как должное все лесные опасности и страхи, потому что они были вещественны, каждодневны и давно известны ему. Да, но сегодня стояла совсем особая ночь. Тьма жила холодной нежизнью. Она несла смерть. Она все теснее смыкалась кругом костерка, и тот слабел на глазах. Мальчик по имени Бусый не отводил глаз от последней на всем свете искры тепла, и холод, пробравшийся в самое сердце, не давал сделать усилие, потребное, чтобы повернуться и бросить в огонь несколько сухих веток. Ощущение присутствия за спиной цепенило, отнимая жалкие остатки решимости. Бусый даже скрипнул зубами и оскалился, нашаривая у пояса оберег и мысленно взывая к светлым богам. Молитва помогла. Он все-таки протянул руку и отправил в пламя обломанный сосновый сук, потом другой и, наконец, не удержавшись, и весь припасенный хворост. Потому что костер Бусова тоже был особым, совсем не таким, какой разожжет на ночь глядя всякий правильный вен. Вместо 2 или 3 уложенных рядом лисин, между которыми уютно устраивается пятнышко домовитого жара, над обрывом полыхала бестолковая куча сухих веток и смолистых корней, нарубленных соснового выворотня. Подобные костры согревали людей на самой заре времен, когда все происходило впервые. Оттого-то сегодня по берегу вспыхивали огни, пришедшие из той изначальной поры, и каждый мальчишка неминуемо оставался один на один с тьмой при последней хворостине в руке. Пламя затрещало, взревело и рванулось ввысь, с безоглядной яростью вступая в неравную битву. Граница света сразу расширилась. Тьма торопливо отступила, но совсем недалеко. Она затаилась в черных кустах и выглядывала оттуда в жадном ожидании, когда ярость огня вновь пойдет на убыль. Тьма знала, что долго ждать не придется. Селенок у костра в самом деле хватило на несколько коротких мгновений. Больше кормить пламя мальчику было нечем, и от голода оно начало неестественно быстро слабеть. Тьма вновь стала осторожно придвигаться поближе, терпеливо подгадывая, чтобы ненавистный огонь окончательно изнемог. Бусый с ужасом следил, как съеживался круг теплого света, всей кожей ощущая ледяные пальцы, тянувшиеся к его сердцу. Он знал, что новый запас хвороста сам по себе к костру не придет. Но о том, что нужно немедленно встать и самому шагнуть в объятия этой тьмы, страшно было даже подумать. Нет, лучше уж до конца оставаться здесь, чтобы хоть лечь потом на прогретую землю. Умирающий огонь вдруг показался мальчику бесстрашным живым существом. Бог огня, которого он, Бусый, по своей трусости почти уже решился предать, все равно до последнего силился его защитить, отдавал себя без остатка, но не подпускал тьму. Вот тогда-то и нахлынул спасительный стыд. Он был такой силы, что Бусый поднялся на ноги, стискивая в потной ладони топор. На лезвии ярко сверкнули знаки солнца и грома. Бусый шагнул вперед. Умирать один раз. Когда мальчишка вернулся с охапкой дров, огонь был еще жив. Он таился в рдеющих углях, словно раненый воин, заслонившийся багряным щитом. Бусый поспешно опустился перед костром на колени, сунул в угли пучок березовых веток, сорванных с засохшего дерева, и стал раздувать. Огонь сразу принял подношение. Он не помнил обиды. Мальчик предложил ему несколько веток потолще, и огонь, окончательно оживая, уверенно затрещал. Он радовался, что мог вновь сражаться с тьмой и холодом, оберегая своего человека. Бусый обезопасил костер самыми толстыми сучьями, а сам вновь отправился за дровами. Особой в том необходимости пока не было, но мальчишка упрямо пошел навстречу собственному страху. Тьма по-прежнему была густой, как деготь, но он прислушался к себе и понял, что теперь это была всего лишь самая обычная тьма. Смертная жуть ушла из нее, отбежала, иссякла, точно поняв, что не сумеет совладать ни с ним, Бусым, ни с его костром. А значит, Вен из рода белок, ожидавший этим летом посвящения в мужчины, снова был дома. В серебряном сосновом лесу, стынущем на самом пороге весны. Станет страшно. Соберись с духом, улыбнись и взгляни страху прямо в глаза. Он и отступит, напутствовал когда-то Бусова его приемный отец Летобор. Страх сам пугается тех, кто силен и отважен, кто смеется ему в лицо и не опускает перед ним взгляда. Бусый хорошо помнил отцовское вразумление, тем паче, что оно не раз его выручало. Он даже придумал способ заставить себя улыбнуться, несмотря ни на что. Ярко-зеленые глаза на смуглом лице. В глазах плещется из последних сил сдерживаемый смех. Девчонка-ровесница бежит к Бусому по залитому солнцем летнему лугу, бежит босиком в одной рубашонке, и встречный ветерок треплет латанный подол, лохматит черные пушистые волосы. Под босыми ногами мелькают желтые лютики, и от этого кажется, что девчонка светится изнутри. Это свет радости, тепла, самой жизни. Не улыбнуться ей в ответ невозможно. Бусый ощутил, как дрогнули губы, а сердце, как струна, зазвенело удалью и весельем. Он даже почти наяву услышал песенку жаворонка, льющуюся из-под легких облаков. «Погодите-ка!» Небо, чистое на востоке, понемногу начинало бледнеть. Там явственно обозначилась зубчатая стена соснового леса. Юный бог солнца торжественно и нетерпеливо готовился явить себя миру. Скоро сияние золотой колесницы изольется жидким алым огнем за край небесного свода. Ночной мрак не выдержит и окончательно побежит прочь. Бусый неожиданно почувствовал, до чего устал. Хотелось упасть возле костра и заснуть, забыв обо всем. Встряхнувшись, мальчишка зачерпнул полные ладони колючего, чуть подтаявшего и схваченного морозом снега, крепко растер в раз загоревшееся лицо. Потом подошел к краю речного обрыва и стал всматриваться, вслушиваться в необъятную даль, еще тонувшую в предутренней мгле. И вновь всем телом ощутил еле уловимую звенящую песню. Только теперь звон этот зарождался не на пригрезившемся бусому летнем лугу. Он шел снаружи, снизу, так что мальчик слышал его, можно сказать, ступнями. И он медленно, торжественно нарастал. Бусы еще внимательнее прислушался, нет ли ошибки, действительно ли это именно то, о чем он начал с замиранием сердца догадываться. Нет, никакой ошибки быть не могло. Звон шел снизу, от могучей реки. Это начинало просыпаться, готовилось освободиться от зимнего ледяного плена мать рек, великая Светынь. Бусы со всех ног бросился к костру, к оставленному там заплечному мешку. Вот сейчас откуда-нибудь слева или справа прокричит рожок, и он поймет, что его опередили, что он опоздал. Почему он не догадался загодя ослабить завязки, а еще лучше не переложил отцовский охотничий рожок прямо за пазуху? Едва не сломав ноготь, бусы все-таки распутал ремешки, вытащил заледенелую медную снасть, тут же прилипшую к губам. Чистый высокий звук, звонко и отчаянно раскатившийся над речным обрывом, как будто послужил сигналом к решительному наступлению на холод и тьму. С востока хлынул ало-золотой огонь. Тьма вместе с налитыми смертной чернотой тучами поспешно отступала, откатывалась на запад. Свет начал заполнять лес, проливаться в бескрайнюю речную долину. Отец неба протягивал руку матери земле, отгораживая ее от мрака и холода. Звон, шедший от реки, неудержимо нарастал. Могучая Светынь готовилась разорвать ледяной панцирь. Бусому страсть хотелось своими глазами увидеть начало величественного ледохода, но было не до того. Лыжи стремительно несли его домой, в деревню Белок, и прямо на бегу он время от времени торжествующе бросал к ободранным губам рожок. «Ледоход! Люди, ледоход начинается! Я самым первым узнал про него и всем вам рассказал!» Мальчишка мчался на лыжах по заваленному сугробами лесу, а рядом с ним незримо неслась босиком по цветущему лугу придуманная бусом зеленоглазая девчонка. Она звонко смеялась, или эта Светынь пела у него за спиной. Когда бусы уже подбегал к деревне, поднятой на ноги голосом его рожка, не дать не взять с самого неба, обрушился гулкий удар. Зародившись вдалеке, он стремительно приблизился, обгоняя мальчишку, отдалялся в холмах и вознесся с розовых снегов обратно в налитое синей чистотой небо. Лишь посыпалась с елок тонкая серебристая пыль. На льду Светыни возникла самая первая трещина. Задыхаясь от счастья, паренек влетел в распахнутые ворота. Все, от мала до велика, высыпали навстречу принесшему радостную весть. Ликующие лица сородичей, шутки и похвалы — все неслось мимо. Бусый не останавливался покрасоваться. Он бежал к своему дому. Летобор подхватил приемного сына, оторвал от земли. Вновь поставил на лыжи, и мать, плача от радости, обняла их обоих.